Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 223. Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Песнь песней, 4 глава, 12 стих. Церковь полностью отделена от мира. Возможно, существует нечто вроде христианского мира, но я не знаю, что это такое и где его искать. Это должно быть какая-то особая смесь. Я знаю, что подразумевается под мирским христианином, и подозреваю, что христианский мир представляет собой, наверное, сумму мирских христиан. Но церковь Иисуса не от мира сего. Совершилось много попыток в том направлении, чтобы церковь приняла в себя мир, и там, где это произошло, в результате мир поглотил церковь. Некоторые думали, что, может быть, лучше вообще не иметь никакой церкви. Если мир не хочет прийти к церкви, то пусть церковь идет к миру. Таково, кажется, всеобщее мнение. Пусть израильтяне живут с хананеями, составляя счастливую семью. Господь совершенно далек от мысли объединения своего народа с миром. О, если бы в христианах было заметно больше святого обособления, больше отличий от безбожного существа, больше воздержанности от мира. Однако следите за тем, чтобы наше обособление от мира было такого же характера, как у Христа. Не нужно ни особой одежды, ни особой манеры говорить, не следует исключать себя из общества. Во всяком случае, наш Господь не делал этого. Его можно было видеть на свадьбе, Он ел хлеб даже в доме фарисея. Он был обособлен от грешников только тем, что был свят и безупречен, чего они не могли утверждать о себе. Он жил среди людей, так как был, как мы. Но он был не от мира сего, и мир не принял его за своего. Мне очень хотелось бы, чтобы христиане в большей степени обособлялись от мира, чем до сих пор, потому что тогда бы церковь стала благодатной силой для мира. Будет только лучше для мира, если между миром и церковью Христа не будет и тени объединения.